Глава 14. Утро. Трапезная. «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак», — тихо напевала Оля, стоя за штурвалом. И это... даже смеяться над ней не хочется, лишь умиляться. «Ой-ой-ой, что у тебя там, знакомый голос?» — оживилась сестра, и я передал ей телефон с роликом в интернете. «Ох, божечки, какая же милота!» Посмотрев на сестру, вздохнул. «Вот зачем она мне все это рассказала? Я про вчерашнее ее откровение касательно одного способа. Теперь я весь в сомнениях. Но об этом потом». «Мне кажется, ее грудь стала немного меньше, чем была», — добавил брат. «Перенапряглась из-за высшей. Только форму приходит», — ответил я и забрал телефон, после чего строго посмотрел на родственников. «Готовьтесь. Сегодня будем пахать». «Знаю, знаю», — вздохнул Славик и откинулся на спинку стула. Все вчерашние раны уже почти затянулись, так что буквально пара дней, и он будет как новенький. «И, кстати, а что не так с твоей феей?» «Ты о чем?» — удивился я, допивая чай. «Ну, к примеру, о ее росте. Почему она такая большая?» «А, да кто ее знает?» — пожал я плечами. «Может, это из-за того, что она целиком съела крыло той бабочки? Или из-за янтаря?» «Наверное», — согласился брат и скривил лицо. «Просто она такая толстая. Фея скоро в дверь не пролезет». «Есть такое». Теперь уже я лицо кривил. Фея увеличилась до 40 сантиметров в диаметре. «Бедненькая», — вздохнула Машка. «Ты бы лучше о себе переживала», — хмыкнул в ответ. «После завтрака все идем в подвал и будем вытворять непотребство». «Ох», — Машка приложила ладони к щекам и закачала головой. «Тяжело, когда у тебя братья, сестрофилы и извращенцы». «Не сисек, не жопы», — заявил брат. «И без лишних предисловий скажу, что он умер. Ладно, шучу». Но сестра прекрасно понимала, что Мирослав еще не восстановился, чем и воспользовалась. Так что пришлось ему страдать. Правда, сестра немного перестаралась, и Славику пришлось прилечь, поэтому в подвал мы спустились вдвоем. «О!» — удивился я. «Вчера не заметил, а тут, оказывается, нормальную вентиляцию доделали». «Умничка!» «Из-за твоей криворукой вентиляции я тут чуть копыта не отбросила», — фыркнула сестра. «А еще я установила систему фильтрации воздуха и контроль влажности». Начала она перечислять, а я лишь кивал. В технике я, можно сказать, балбес. А вот Машка у нас прям мастер. Она с детства вся в гаджетах. Я крапиву палкой лупил, а сестра уже блок вела. Зато я лучше нее в алхимии, бе-бе-бе. Фронт работ у нас был колоссальный. Поэтому опомниться не успели, как наступил обед. А потом мы вновь оказались в лаборатории. «Да уж, вроде мелочь. А сколько сил и времени экономит?» — заявила сестра, стоя перед устройством для смешивания. Оно было примерно 0,5 метра в высоту и 60 сантиметров в диаметре. Стояло на специальной стойке. «И не говори, до чего техника дошла?» — кивал я. «Дома все древнее, как Тетрикс». «Тетрикс?» — приподнял я бровь. «Игра древняя. Нашла в прошлом году в одних руинах. Там сохранился источник данных. К сожалению, там лишь рисованная порнуха, да и игры старые. В смысле, старые даже для того времени». «Ясно. А что с источником данных сделала?» Посмотрел я на сестру в облегающем комбинезоне. Машка была стройной и красивой, словно цветок. Ей бы еще мозги вправить. «Ну, интересные игры себе скачала. В некоторые даже успела поиграть. Но большую часть удалила, так как бред. Ты представь, игра про японского самурая-негра. Негр! Или...» Она прищурилась и уставилась на меня. «Или ты про порнуху?» «Да кому она нужна? Ее и в жизни хватает», — вздохнул я. «Ну...» — сестра пальцем коснулась своих губ. «Отдала в рот. Там проанализируют. Что может пригодиться, заберут, а источник данных уничтожат». «Да уж. Тут-то Николь не раз указывала мне на то, что некоторые вещи были и до последней войны. Причем точно такие же». «Нет, это не мы. Много кто находит руины, да и не только их», — объясняла сестра. «Недавно корейцы подняли корабль, который пролежал на дне 1000 лет. Говорят, там нашли несколько источников данных с весьма опасной информацией. Что именно, не знаю, не спрашивай. А еще раз за разом находят бункеры. Но лишь малая часть из них была достаточно экранирована, чтобы пережить последнюю войну и сохранить технику». «Понятно, что ничего не понятно», — покачал я головой. «Забей, тебя к этому не готовили», — улыбнулась она. «У тебя своя роль, у меня своя. Мета сучка, хохочущая роза, наконец-то огребет. Главное, чтобы зелье сработало, как написано в архиве». «Сработает, в этом не сомневайся. Тут даже по ингредиентам понятно, как оно будет действовать». «Ну и отличненько. Эта тварь защищает, вероятно, самые уцелевшие руины из всех, что я находила. Да и похоже, что это первородный, который появился буквально пару веков назад. Опасная скотина». Я лишь приподнял бровь от удивления. «Нет, тебя не возьму, даже не проси. Я одна из немногих в мире, способная там выжить», — покачала она головой. «Там концентрация воздуха в пыльце прям минимальна. Понял юмор? Не пыльца в воздухе, а воздух в пыльце». Пока сестра смеялась над своей шуткой, я закончил толочь 3 корешка и добавил их в котелок. Вода сразу окрасилась в черный цвет. «Отлично!» «Йоу! Старший пришел помочь карапузам!» — услышали мы голос Славика. «Отлично! Помой грязную посуду!» — указал я в сторону на колбы, ножи и прочее. «Да чего сразу посуда?» «Потому что ты жопа ленивая!» — вместо меня ответила сестра, а тот разворчался. Но посуду помыл. Работы у нас было много. Алхимия — это тяжкий труд без права на ошибку. Поэтому самое сложное я брал на себя. И пока готовили, послушали брата об обстановке на границах с Османской империей. А там ничего хорошего. В стране назревает экономический кризис, который может разрушить империю. Им кровь из носу нужна война. И они к ней усиленно готовятся. И тут либо победа, либо разрушение империи. Поэтому верхушка Османской империи настроена решительно. Так что до войны остается совсем немного времени. Сестра с братом по первой, вероятно, избегут боевых действий. Но потом и им придется сражаться. А мне, как студенту Академии и, самое главное, приручителю, придется пойти на передовую. В условиях, когда меня хотят убить как свои, так чужие, на передовой будет весьма опасно. Чтобы повысить шансы на выживание, мы и занимаемся зельем. Так что мы до самой ночи работали в лаборатории. А потом следующий день и еще. Да еще. Дни сменялись один за другим, и пролетела неделя. С утра и до поздней ночи мы работали с перерывами на еду и туалет. «Убейте меня!» — простонала Машка, развалившаяся на диване в гостиной. На ней были шорты да футболка, да и мы одеты по-домашнему. «Нет уж, тебе еще страдать и страдать!» — хохотнул брат, попивая чай. Он сидел в кресле рядом с небольшим столом. На соседнем кресле сидел я. Позади нас стена с большой картиной. Вроде там какой-то пейзаж. «Первый этап мы закончили. Ингредиенты обработаны», — заявил я и тоже отпил чаю. «Когда они насытятся силой, начнем второй. Но неделька на отдых у нас есть». «Ура! Смогу погулять!» — обрадовалась сестра, но тут же поникла. «А, ну да, я же снова нищая». У меня дернулся глаз. Мы же в прошлый раз заработали больше 2 миллиардов, и половину я отдал ей. «Значит, ты и останешься на страже», — хохотнул я, и меня тут же пристрелили убийственным взглядом. «Что? У нас тут бесценные ингредиенты доходят до кондиции. Их нельзя ни перемещать, ни в кольца убирать». «Так пусть Славик охраняет, он сильнее». «А чего сразу Славик?» — возмутился тот. «По-хорошему вас обоих бы запереть здесь». Прищурившись, я перевел взгляд сестры на брата. «Меня и так не очень любят в городе. А кое-кто может тут половину всех молодых дам опорочить». «Это ты про себя?» — хмыкнула сестра, но вдруг постучались в дверь. «Господин!» — раздался голос Оксаны. «К вам с визитом Прохоров Владимир Максимович». Мы тут же посмотрели на сестру. «Если вы сейчас мне скажете одеться поприличнее, я вас сделаю импотентами», — вспылила та. «Пусть сюда идет», — крикнула она Оксане. «Ни стыда, ни совести», — одновременно сказали мы с братом, покачав головой. После чего посмотрели друг на друга и расхохотались. «Я вас прибью, сволочи! Один голышом на играх носится!» — указала она на меня пальцем. «Другую половину Стамбула перетрахал!» — теперь показала на брата. «Мы мальчики, нам можно!» — хмыкнул Славик. И только сестра собралась выругаться, как открылась дверь и вошел Прохоров, а с ним и два его помощника. «Неважно выглядите, Владимир Максимович!» — хохотнул я и, пожав тому лапу, указал на диван, где лежала сестра. Диван стоял буквой «П», и место там валом. Но Машке пришлось сменить положение на вертикальное. «Вашими стараниями, Сергей Владимирович!» — простонал тот. Выглядел он бледновато, мешки под глазами и все признаки недосыпа. Про его помощников молчу, все как зомби. «Оксан, принеси малиновый чай и булочек каких-нибудь». Горничная поклонилась и умчалась, но Прохоров обратил внимание на моих сестру и брата. Я даже заметил, как он едва было не развернулся, чтобы убежать. И я прекрасно его понимаю, тут аж три Зябликова. Но сдержался, за что ему хвала и честь. Тот поздоровался со всеми, а его помощник едва оторвал взгляд от Маши. Славик же заинтересовался помощницей Прохорова. Все же она длинноногая блондинка. «Благодарю. Чай божественный». Прохоров отпил витаминного чая, да и я с ним. Чая много не бывает. «Мы, собственно, для чего приехали? То дело о нападении на вас». «Точно, бароны-танкисты», — закивал я. «Да, мы занялись ими, но они стали загадочным образом умирать один за другим. Однако один из баронов оказался умнее остальных и сумел спастись. Вот с ним мы и поработали. Удалось найти графа, который является посредником. К сожалению, его нашли мертвым». «Предсказуемо». «К счастью, мы смогли обнаружить кое-какие ниточки. Они ведут в Челябинск. Именно там пропала военная техника». «Ни разу не был в Челябинске», — пожал я плечами и отпил чаю. «Так что вам от меня нужно?» «Вы, наверное, уже догадываетесь, что грядет война». Он кинул взгляд на сестру с братом и продолжил. «Империя остро заинтересована в том, чтобы перед началом войны вычистить всех предателей и вражеских агентов». «И? Мне выступить приманкой? В меня в прошлый раз ракетами стреляли. Мне не понравилось». «И да, и нет», — улыбнулся тот. «Жабьих игр хватило, чтобы с полтора десятка стран решили вами заинтересоваться». «Я прям звездой стал», — хохотнул в ответ. «Значит, вы будете следить за иностранными агентами, чтобы те вывели вас на предателей внутри страны?» «Что-то вроде этого, поэтому...» Он кинул взгляд на помощницу, и та из папки документов, которую не выпускает из рук, вытащила конверт и передала мне. «Вас приглашают посетить это мероприятие. Себя показать, на людей посмотреть и хорошо провести время». Я принял конверт и, быстро прочитав, скривил лицо. «Боюсь, я сейчас не могу отправиться в Москву, и к указанному времени точно не успею». «Ой, и что там?» Сестра неожиданно показалась из-под стола и выхватила конверт. «Ого, а я бы слетала. Слав, пойдешь?» «Подальше от этого тирана? С удовольствием!» — расхохотался тот, а я от возмущения аж рот раскрыл. «Смотри, смотри, 100% надо сваливать. Уверен, он приготовил нам какой-то ад!» — заявила Машка, и... «Да, так и есть». Я собрался их по полной эксплуатировать. «Мы поедем. Вы покажите пальчикам, кто плохие люди, и мы с ними разберемся», — хохотал брат. «Главное, заберите нас отсюда. Я в ответ передам вам секретные данные об османах, которые добыл недавно». «Хорошо», — неуверенно ответил Прохоров. «Вот же, гад, с козырей зашел. От секретных данных мало кто откажется». «Тогда мы собирать вещи». Машка выскочила из-под стола и умчалась, а за ней и Мирослав. И я впервые вижу, чтобы сестра так быстро собралась. Буквально 10 минут, и она переоделась, собрала чемоданы и даже накрасилась. И эти сволочи так быстро ушли, что я даже повозмущаться не успел. «Господин, у вас остались мы», — промурлыкала ластящаяся Блэр. Мы стояли на выходе, а та приобнимала меня, а справа пристроилась Кира. Высшие хотят внимания. «Господин, я посмотрела игры. «Вы были лучшим самцом», — добавила Кира, пожирая меня горящим взглядом. Вернувшись в особняк, начал размышлять, чем бы заняться. «Мне теперь из дома не выйти, нужно охранять его. «Значит так, будем становиться сильнее», — вдруг заявил я, довольно улыбаясь. «Сильнее», — глаза Киры заблестели, а вот Блэр это не очень понравилось. «В зависимости от стараний будут различные награды», — заулыбался я, мотивируя Блэр, и сработало. Глаза горят, энтузиазма целые горы. Поэтому я направился в комнату Альмы. У той была скорее библиотека, а не комната. Все заставлено книжными шкафами. Имелась небольшая кровать меж этих шкафов, да комод, все. Вот на кровати девушка и обнаружилась. Оторвалась она от книги и посмотрела на меня. Да, я на нее. На Альме был почти прозрачный халат. Она лежала на кровати, закинув ногу на ногу, а в руках толстая и весьма старая книга. «Пошли тренироваться». «Хорошо», — нежно улыбнулась девушка и присела. «Мне переодеться?» «Будем медитацией заниматься, так что смотри сама». «Хорошо». Она поставила книгу на полку, не забыв положить закладку, после чего скинула с себя халат, обнажая изящную фигурку с небольшой, но аппетитной попкой и красивыми ножками. Альма быстро надела легкие штаны и футболку на голое тело. «Лонгслив» называется. Мол, футболка, но с длинными рукавами. Далее мы зашли в комнату Дриады. Николь еще только обживается, но она уже накупила кучу всего. Ковры на стену, странную мебель и большой телевизор. Сейчас девушка сидела на раскладном диване кровати и смотрела мыльный сериал про бедную простолюдинку, в которую влюбился князь, французский принц, а также имперский генерал. Все ее безумно любят, а она не может определиться в чувствах и понять, кто же ей милее. Все это мне рассказала Николь, когда мы шли в комнату для тренировок. Она представляла собой обычное помещение с тренажерами, местом для йоги, разминки и всяким другим, нужным для женщин. Последнее здесь появилось само по себе. Усевшись кругом на коврик, я начал объяснять, что такое медитация. Но так как все они мои питомцы, я мог передавать также и ощущения. Это, к слову, куда сложнее. В итоге мы сидели полчаса. У Блэр было шило в одном месте, и ей тяжело концентрироваться. Но тем самым она и нас отвлекала. Пришлось отпустить ее. Остались мы вчетвером, но Николь все никак не могла сосредоточиться, так что тоже вскоре покинула нас. Остались Альма с Кирой. Их души выровнялись без источника помех. Я посылал свою духовную энергию, помогая им выйти со мной на одну волну, и удалось. Удивительно даже. В книге Василисы писалось, что нужны годы практики. «Что вы видите?» — спросил у девушек. «Бесформенные кляксы». Кира не открывала глаз, но концентрацию слегка потеряла. «То же самое». А вот Альма удержала концентрацию. «То, что вы видите кляксы, это очень хорошо. Я первое время ничего не видел». Улыбнулся, не открывая глаза. «Хорошо, вы молодцы. А теперь попробуем кое-что. Концентрируйтесь на мне и повторяйте». Набрав полную грудь воздуха, начал медленно выдыхать. Потом еще раз, пытаясь войти в состояние транса. Духовная энергия же собиралась в сферу. Это я уже умею, так что проблем не было. Далее насыщаю ее энергией и жду. «Молодцы. Сейчас вы ощутите тепло. Если я правильно все сделаю, то совершу прорыв в духовное пространство и вытяну оттуда немного энергии. Она будет теплой, и эту теплоту нужно поглотить». Сконцентрировавшись на сфере, я погрузился в нее разумом, следуя инструкции из книги. И когда сфера начала вибрировать, я уколол ее духовной энергией, и произошел взрыв, окативший нас энергией. «Отлично! Прорыв осуществлен!» «Тепло!» — простонала Альма. «Я ощутил это...» «Стоп! Почему так жарко?» «Бля!» — выругался я, открыв глаза. «Да как так-то?» Женщины также открыли глаза и заозирались. «Где мы?» — недоумевала Альма. А Кира уже вскочила на ноги, вот только... «Что со мной?» — воскликнула Кира. «Мне же хотелось материться. Во-первых, мы как-то попали в духовное пространство. Этого не должно было произойти. Во-вторых, ПЖМ. Выглядели они, мягко выражаясь, странно. Альма напоминала арахну, но более человечную. Верхняя половина тела человеческая, а нижняя от паука. А вот Кира, там все было плохо. Она была человеком процентов так на 20. Поэтому алая пума пыталась встать на задние лапы, но не могла. При этом и пумы не была. Задние лапы крупнее, морда человечнее, шерсть тоньше, на голове ее больше. «Мы в духовном пространстве. У меня как-то удалось попасть сюда вместе с вами. А ваш внешний вид...» — покривил я лицо. «Я не могу трансформироваться», — озадачилась Альма. «Так выглядит твоя душа», — ответил ей и посмотрел на Киру. «А она, судя по всему, в душе больше монстр, нежели человек». «Неудобно», — мурлыкнула пума и попыталась подняться на задние лапы, и ей все же это удалось. «Так лучше». Пума на задних ногах, пусть и более крепких, выглядела необычно. «Значит, ваша теория была верна», — заявила Альма, и я кивнул. «Да, похоже, я угадал. Альма так выглядит, потому что в равной мере принимает себя и как человека, и как монстра. А Марина, уверен, попадя она сюда, была бы полноценным человеком. Ну или процентов так на 90 или 95». «Похоже на то. И еще». Я подошел к Альме, та почему-то невольно дернулась назад, но оступилась и рухнула. «Ты в порядке?» — протянул ей руку. «Не совсем». Выглядела она ошарашенной и взяла меня за руку, но я и помог ей подняться. «Я ощущаю себя человеком и пауком одновременно. Это пугает. Хочу сделать шаг, а вместо одной ноги делаю шаг четырьмя». «Понятно». Я перевел взгляд на Киру и... Блин, это очень забавно смотрится. Пума на задних лапах. «Ты как?» «Неудобно. Трудно будет сражаться. Еще жара. Тяжело». «Это духовное пространство. Здесь сражаются силой души, и все вокруг — это энергия. Даже просто находясь здесь, вы становитесь сильнее». Пума довольно кивнула, а я подошел ближе к Альме и вытянул руку, касаясь ложбинки меж небольшой груди. Девушка, как и я, была обнажена. «Что это?» — удивилась та, глядя на нечто на груди. Оно походило на татуировку, только из энергии и горячее. Да и вместо чернил нечто золотое. «Похоже, что это клеймо души». Я пригляделся и приложил руку рядом с клеймом. «Точно такое же, как и татуировка». «Да? Как странно. Получается, и на вас, и на мне одинаковые татуировки». И она, и я оба удивились. «Ой, что-то мне от жары уже плохо стало. А мы можем вернуться?» «Да, Стоп! Я ведь толком не читал про возвращение. Черт, что же там было?» «Враг!» — рыкнула Кира, и мы резко обернулись. Да и осмотрелись. Пустыня. Обычная. В смысле, песок да барханы. А шел к нам здоровенный такой богомол. 0,5 метра в высоту. «Тсх!» — произнес он, и тут же атаковал, но не руками-клинками, а эдакими золотыми полумесяцами, и досталось всем. Он словно пулемет хреначил по нам. «Ай!» — воскликнула Альма и, перепугавшись, попятилась, прикрываясь руками. Вот только от духовных атак таким образом не защититься. Пума побежала на задних лапах, я тоже кинулся вперед. Эти полумесяцы больно жалили, а на коже, куда они попадали, появлялись синяки. «Вот тебе!» Я метнул сферу боли, и богомол отскочил назад, но сфера изменила направление и полетела на него. Тогда тварь вскинула руки лезвия и создала между них эдакий энергетический щит из духовной энергии. Однако сфера все же пробила его, но при этом сильно уменьшилась в размерах, существенно потеряв в силе. Тварь запищала от боли, но тут подоспела Кира и ударом лапы снесла жуку голову, после чего и сама рухнула на песок, тяжело задышав. «Скотина! Сильная тварь!» — простонал я, глядя на свои руки и тело. Оно все в синих полосках. Эти полумесяцы повреждают как душу, так и тело. «Вы как?» — обернулся я к Альме. «Больно, но вроде ничего серьезного. Дышать тяжело», — постановала Кира, Я и подбежал к ней. Присев, положил ладони на тело пумы. Повреждения у нее сильнее. Кровоточащие порезы. Блять. «Похоже, из-за того, что вы питомцы, вы получаете больше повреждений». Я начал насыщать Киру своей духовной энергией, и это сработало. «Как и думал, ваши тела питомцев созданы с помощью магии, так как физически вы заточены в моем хранилище души, поэтому и такие повреждения. Здесь вы почти что энергия». «Уже лучше». Кира поднялась, и раны на ее теле и правда зажили. Тогда я подошел к Альме и проделал то же самое. И она восстановилась. «Приятное чувство», — простонала паучиха с закрытыми глазами. «А вы сможете себя восстановить?» «Нет. И эти раны», — указал я на свои синяки, — «перенесутся в реальный мир». «Осталось выбраться», — Альма поджала губы, а я кивнул. «Ладно, давайте найдем укрытие. Там я попробую вытащить нас обратно. Кира, ты чего там ешь?» «Чувствую энергию, насыщенно, но невкусно». Пума жадно ела богомола. Я тоже отломил себе лапку. Фу, блин, скорпион был вкуснее. Ладно, оторвав руки лезвия, повел женщин к ближайшему укрытию. Только вот где оно, это ближайшее укрытие?